7. Страна чудес без тормозов. Череп, Лорен Бакл, библиотека. Вернуться я решил на такси. Выйдя из небоскреба, я утонул в густой толпе. День заканчивался, и тысячи людей ехали с работы домой. Вдобавок, как назло, моросил мелкий дождик, так что поймать машину удалось не сразу. Впрочем, для меня и обычно ловить такси — занятие муторное. Из соображений безопасности я всегда пропускаю две первые машины и сажусь только в третью. Поговаривают, будто у кракеров есть несколько фальшивых такси, на которых они подкарауливают иногда конвертеров после работы и увозят неизвестно куда. Может, это лишь слухи. Лично я таких случаев не знаю. Но береженого Бог бережет. Поэтому я стараюсь ездить на метро или автобусом. Однако на этот раз я буквально засыпал на ходу от усталости, да и перспектива вымокнуть под дождем, а потом трястись в вагонной или автобусной давке, сводила меня с ума, и потому я решил, пусть и потрачу время, но поймаю такси. В машине я то и дело проваливался в забытье, но всякий раз отчаянным усилием брал себя в руки. «Только не здесь», — твердил я себе. «Вернись домой. Доползи до постели. Там и спи, сколько влезет. Заснуть в такси сейчас было бы слишком опасно». Чтобы не заснуть, я сосредоточился на бейсбольном матче, который передавали по радио. За бейсболом я никогда не следил, а потому решил болеть за ту команду, которая в данный момент нападала. Наши проигрывали. 3-1. Вскоре они послали мяч со второй базы, но питчер споткнулся, упал, не добежав до третьей, и счет стал 4-1. Комментатор тут же обозвал игру бездарной, и я полностью с ним согласился. Всякий может споткнуться в попыхах, но между базами в разгаре бейсбольного матча — это уж слишком. Когда такси подрулило к моему дому, счет был по-прежнему 4-1. Я взял себя в руки, зажал подмышкой коробку и вылез из машины. Дождь почти перестал. В почтовом ящике было пусто, как и на автоответчике. Похоже, ни у кого на свете не было ко мне никаких вопросов. Ну и слава богу, мне сейчас тоже ни до кого. Я достал из холодильника лед, налил в огромный бокал побольше виски и добавил в виски со льдом немного содовой. Затем разделся, лег в кровать и, опершись о подушку, стал пить из бокала маленькими глотками. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, но был доволен прожитым днем. Больше всего я люблю эти спокойные минуты в постели. Забраться под одеяло, подтягивать виски и читать книгу под негромкую музыку. Все равно, что любоваться красивым закатом или дышать свежим воздухом перед сном. Я проглотил уже половину виски, когда зазвонил телефон. Аппарат стоял на круглом столике в паре метров от кровати. Вылезать из уютной постели не хотелось. Я просто лежал, уставившись на телефон, и слушал, как он надрывается. Раздалось то ли 13, то ли 14 звонков, но я не шелохнулся. В каком-нибудь старом мультфильме телефон бы при этом трясся от каждой трели, как эпилептик. Но в жизни, конечно, так не бывает. Он просто звенел на столике, совершенно неподвижный, и никак не хотел умолкать. Рядом лежали нож, кошелек и загадочный подарок в коробке из-под шляпы. Я подумал, что неплохо бы заглянуть в коробку прямо сейчас. Может, там скоропортящиеся продукты, которые нужно держать в холодильнике. Или что-то живое. Или настолько важное, что изменит все мои дальнейшие планы. Но для перестройки жизненных планов я слишком устал. А потому дождался, когда телефон замолчит, залпом допил виски, погасил ночник у подушки и закрыл глаза. Густые черные сети опутали все тело и потащили куда-то вниз. «А, пропади оно пропадом», — подумал я напоследок. «Мне-то что?» Когда я проснулся, за окном висели бледные сумерки. Часы показывали 6:15, но я не мог разобрать, утра или вечером. Надев штаны, я высунулся на лестничную клетку и взглянул на коврик у соседской двери. Там валялась газета, свежий утренний выпуск. «Значит, сейчас утро». «Вот, оказывается, как полезны бывают газеты». «Может, и мне на что-нибудь подписаться?» «Стал быть, я проспал часов 10. Выспался плохо и вполне мог бы снова завалиться в постель. Благо, никаких дел на сегодня не было. Но передумал. Все-таки вставать вместе с солнцем — редкое удовольствие. И если такое случается, его уже трудно на что-нибудь променять. Я принял душ и побрился. Минут 20, как обычно, делал зарядку. Позавтракал, чем Бог послал. В холодильнике шаром покати, пора пополнять запасы. Я уселся за стол на кухне и, потягивая апельсиновый сок, набросал, что нужно купить. Одной странички из блокнота не хватило, и я вырвал другую. Супермаркеты в такую рань еще не работают. Пообедаю где-нибудь в городе и там же куплю продукты. Я вывалил в стиральную машину грязную одежду из корзины и принялся отмывать под краном замызганные кроссовки. И тут вспомнил о загадочном подарке старика. Отложив недомытую кроссовку, я вытер кухонным полотенцем руки, прошел в спальню и взял коробку со стола. И снова удивился, какая она легкая. Да странного, да неприятного. Что-то не сходится, чувствовал я. Что-то не так. Это мне говорило профессиональное чутье, которому не нужны конкретные факты и доказательства. Я огляделся. В комнате было неестественно тихо, будто отключили все звуки. Я кашлянул. Прозвучало вполне нормально. Постучал рукояткой ножа по столу. Тук-тук. Обычный стук железа о дерево. Видимо, такая фобия. Поживешь хоть немного с отключенным звуком, и в любой тишине начинаешь искать черт знает что. Я распахнул окно на балкон и вздохнул с облегчением. Комната наполнилась шумом машин и щебетом птиц. Так-то лучше. Эволюция эволюции, а мир не может существовать без звуков разной громкости и происхождения.